Глава 62. Аня. «Мама!» Наконец-то из поезда выбирается моя любимая чада. «Алиса! Максик!» Я обнимаю детей, смахиваю непрошенные слезы, тискаю их, разглядываю. Как же я соскучилась. В последние дни просто вся извелась. Я еще никогда не расставалась с ними обоими так надолго. Конечно, меня отвлекал и развлекал Ярослав, но все равно материнское сердце ныло от разлуки с родными птенчиками. «Мам!» — Алиса окидывает меня взглядом, отойдя на пару шагов в сторону. «Что?» «Это мой лонгслив. Ты хотела его выбросить, помнишь? А я оставила». «Ну ты даешь!» Я лишь пожимаю плечами. «Ну да», потихоньку меняю гардероб. Мы с дочкой болтаем, а сын прощается с каким-то новым другом. Ему наши женские разговоры неинтересны. «А почему я хотела его выбросить, не помнишь?» Тут было пятно, я на его месте модную дырку сделала. И вот тут еще две прорезала. «Крутяк, я у тебя его обратно заберу». «Ну, конечно, нечего матери модной ходить. Все лучше детям». «Мам, ты как вообще?» — интересуется Макс. Он, наконец, распрощался с другом, проверил что-то в телефоне с таким деловым видом, как будто следит за курсом валют на бирже, и решил уделить нам внимание. «А я отлично, но очень по вам соскучилась». «Мы тоже скучали», — кивает он. Я останавливаю такси, мы грузим в него чемоданы, называя новый адрес. «Садовый, 27», — задумчиво повторяет Макс. И я начинаю волноваться, как он отнесется к новому жилищу. Понравится ли ему комната? Алиса рада, что мы переехали, а вот Макс, он был против. А он у нас мальчик упрямый. Дети обустраиваются в своих новых комнатах. Я разогреваю их любимое блюдо, которое приготовила с утра. Максику — жареную картошку, похожую на чипсы. Алисе — голубцы с куриным фаршем. «Максик, Алисочка, идите за стол. Руки помыть не забудьте». Мы сидим, едим. Я то и дело подкладываю детям добавку и не могу на них насмотреться. Макс как будто стал старше, такой серьезный, ни разу не улыбнулся. Но комнату одобрил. Сразу включил компьютер, проверил кресло, покрутился в нем. Вроде все хорошо. А у Алисы как будто лицо похудело. Исчезли миленькие детские щечки. Они мне так нравились. «Мам, ты какая-то другая», — вдруг говорит она. «Это вы другие», — замечаю я. «Выросли, загорели, похудели». «Да, похудели?» Алиса с сомнением собирает кожу на животе в складку. «Ой, все! Я закатываю глаза. «Скажи еще, что ты толстая». «Мне кажется, я набрала пару килограммов. Надо померить джинсы. Если я в них не влезу...» «Ты растешь. А пусть у меня растет не попа и не живот, а, например, грудь». Макс фыркает. Мы обе смотрим на него сукаризной. Он не понимает этой вечной девчачьей проблемы. Всегда у нас растет не то, что нужно, и худеет то, что не должно худеть. «Алиса, у тебя прекрасная фигура. Ты запросто можешь стать моделью». «Так, зачем я это сказала? Еще не дай бог решит выбрать эту профессию». Чтобы отвлечь дочку от этой мысли, я выпаливаю. «Если не влезешь в джинсы, я их у тебя заберу и сделаю себе крутые модняцкие шорты». «Мам!» — возмущенно вопит она. «Да я шучу. Моя попа точно в них не поместится». «А мне кажется, ты похудела». «Возможно, я уже вторую неделю хожу в спортзал, потому что появилось свободное время и желание, ну и, конечно, заразительный пример окружающих. У нас на работе все девчонки очень собой занимаются, не то что в ателье. Там мы просто пили чай с булками, сплетничали. Как же все-таки зависит от окружения. И еще не хочется соответствовать Яру. Конечно, он говорит, что я самая красивая, самая стройная и вообще потрясающая. И моя самооценка взлетает до небес от его комплиментов. Но все равно, я хочу быть еще стройнее и подтянутее, и чтобы попа была как орех, как у него. Он-то в спортзал ходит регулярно. А вот как раз он звонит. Я беру трубку, не свой старый телефон, а подарок Яра. Он настоял, чтобы я все-таки взяла iPhone. После того, как мой Android в очередной раз завис, и я не смогла ответить на его звонок. «Привет». «Да, встретила, все хорошо. отвечаю Ярославу. «Перезвоню тебе позже, ладно?» Кладу трубку. «Что это?» Максик с интересом разглядывает обновку. «Это мой новый телефон». «Нифига себе! Ты теперь столько зарабатываешь?» «Нет, это подарок». «От кого?» «От одного знакомого». «А этот знакомый не хочет и мне подарить айфон?» Интересуется Макс. «Вот нахальный мальчишка». «Не хочет», отрезаю я. «А что за чувак-то?» Не унимается сын. «Ты с ним встречаешься, что ли?» «Да, это настоящий допрос». «Мой знакомый, этого достаточно», отвечая спокойным, серьезным тоном. «Я должен знать, что за знакомый дарит тебе айфоны». «Ты?» «Конечно. Я теперь старший мужчина в семье. Буду присматривать за тобой». Вот это заявление. Дожили. 10-летний сын будет за мной присматривать. Может, я еще должна буду у него на свидание отпрашиваться?